старшему брату. Все никак не освоюсь с правилами пока. Есть фактура снега и есть песка. Все мы сшиты не из одного куска. Радости хватает на полглотка. Плоть стареет, хоть обновляемая и гибка. Есть секунды куда значительней, чем века. Видимо, я призван издалека. Там, откуда я родом, и скоро вернусь куда. Ни земля, ни воздух и ни вода, но таинственная мерцающая среда. Местные не ведают там ни гордости, ни стыда. Слушают историю, будто сквозь толщу льда, из текучего, абсолютного никогда. Не свихнуться стоило мне труда. Я давно катаю обол во рту, ковыряю обшивку, ищу черту, чтобы выйти из этой вселенной в ту, в ненаглядную пустоту. Но покуда корпус не расколоть, я гляжу, как снашивается плоть, и уже прозрачная на свету.